среду днем она ушла, вымыв посуду и пол. Он остался сидеть у окна, локти уставив в стол. Он ненавидел стены и шкаф, стол у окна и стул, взор на газете и рваный рукав, и ветер, что в окна дул, и ветер, что в окна дул. Ветер дул, задувая газ, мешая вариться кофе. На сковородке вчерашний взрос гнили и лук, и картофель. А через час он взлетел из окна, не мучаясь, не боясь. Мы отыскали кусок полотна, прикрыть его кровь и грязь, прикрыть его кровь и грязь. Летел и уснул, ветер сдул на пол.